Глава 21. На самолетах я летала, и не раз, а вот на вертолете впервые в жизни. Аэрофобией не страдаю, и при других обстоятельствах с удовольствием бы полюбовалась на землю с высоты птичьего полета. Однако сегодня даже желания не возникло. Так и сидела в кресле с закрытыми глазами. Шумоизолирующие наушники надежно защищали от звука мотора, но, увы, не помогали заглушить мысли. Не кто-то, а именно я создавала условия, при которых мой отец гарантированно умрет. Да, из благих целей, но все же. Не беру ли я на себя слишком много? Сомнения и чувство вины разъедали душу, словно серная кислота. Однако отступить, сказать барону «давайте оставим все как есть», не стоит разговаривать с отцом, это его убьет, я не могла. Просто не могла. Неожиданно теплая ладонь на миг накрыла мою. Подняв отяжелевшие веки, повернула голову Краснову. Тот смотрел, прищурившись, и, казалось, изучал. «Что? Ну что тебе от меня сейчас надо?» Сглотнув ком в горле, вопросительно приподняла брови. Барон прикоснулся пальцем к своему уху. Я озадаченно нахмурилась и вдруг поняла, на нем нет наушников. Стянув свои, обнаружила, что в салоне царит тишина. «Мы уже прилетели?» Пульс участился, бросила в жар. «Пойдемте», — спокойно объявил Краснов. «Будет, как будет. Назад пути нет». Кивнув, я последовала за мужчиной на свежий воздух. Поправляя волосы, осмотрелась. Вдалеке, за высокими пирамидальными тополями, виднелись крыши и стены Краснодарского центра грудной хирургии. Даже так? С чего вдруг нам позволили приземлиться на площадке для спецавиации? Впрочем, это же Краснов. Наверняка задействовал свои связи. Печально усмехнувшись, я взялась за предложенный бароном локоть, и мы пошли по дорожке. Не задерживаясь на развилке, Константин Александрович уверенно повернул налево к третьему корпусу. «Ты смотри-ка, выходит, он даже знает, куда идти». Непонятно от чего, на глаза навернулись слезы. Рвано вздохнув, нацепила дежурную маску невозмутимости. Вышагивая под руку с Красновым, предельно четко осознавала. «Иду как на казнь. Смогу ли я выдержать этот кошмар?» «Да, граф Терехов — бабник, сволочь и мерзавец. Но он мой отец». Краснов замедлил шаг. «Я сейчас», — обронил он, невозмутимо и уверенно направился к невзрачному мужчине, вставшему с лавочки. «Добрый день», — поприветствовал тот барона, вручая небольшой подарочный пакет. «Здесь все, что вы просили». «Какая дальность гарнитуры?» — сухо уточнил Краснов. «За территорией больничного комплекса возможны помехи», — негромко ответил незнакомец. «Благодарю. Всегда рада помочь». Не удостоив меня и взглядом, мужчина быстро пошел прочь. «Что происходит? Кто этот человек? Что он принес барону? Это как-то связано с отцом?» Моя показная безэмоциональность трещала по швам, грозя вот-вот рассыпаться. Я вонзила ноготь в палец. Боль пусть немного отрезвила, позволив сдержать рвущиеся с языка вопросы. Подошла к Краснову. Не спрашивая, просто смотрела, как он достает из пакета квадратную коробочку. Открыв на ней крышку, барон шагнул ко мне. Застыв бессловесным манекеном, я напряженно наблюдала за тем, как Константин Александрович прикрепляет к моему платью справа от выреза маленькую серебристую брошь по форме, похожую на летящую чайку. Затем он выудил из коробочки что-то еще, настолько миниатюрное, что в пальцах и не разглядеть. Что он затеял? Для чего все это? «Дайте вашу руку», — сдержанно попросил Краснов. Немного замешкавшись, выполнила просьбу. Барон положил мне на ладонь какую-то штуковину телесного цвета. «У вас на груди микрофон. Это стетоклип», — пояснил Краснов бесстрастно. «Сами сможете его вставить в ушную раковину или помочь?» «К чему эти шпионские аксессуары?» «Смогу». Я не сводила тяжелого взгляда с мужчины. Выудив из коробочки еще одну чайку, Краснов прикрепил ее на лацкан своего пиджака. Затем ловко воткнул в ухо микронаушник. Для чего это все? Мой голос невольно дрогнул. Вы сможете удаленно слушать мою беседу с вашим отцом. Если вдруг захотите прогуляться по парку, просто негромко скажите. Я услышу. То есть вместе с вами я не пойду? Уточнила я неверяще. Разумеется, обронил барон. При вас граф Терехов откажется говорить. Не понимаю, для чего тогда вы меня привезли в Краснодар? Вы бы предпочли сходить с ума от неизвестности в пансионате? Ответил вопросом на вопрос Краснов. Сердце сделало кульбит. Закусив губу, я покачала головой. «Нет, лучше уж здесь, сразу», — выдохнула на грани слышимости. Вставив в ухо малюсенький стетоклип, я села на лавку, ту самую, на которой дожидался барона посыльный. Наградив меня нечитаемым взглядом, Краснов поставил рядом со мной пакет. Положив в него опустевшую коробочку, неожиданно вытащил другую, чуть меньше по размеру. Достав из нее простенькое кольцо, надел на мизинец. Артефакт правды. Краснов кривовато усмехнулся и пояснил. Сделали по заказу тайной канцелярии, когда там выяснили, что духи врут, ничуть не хуже людей. Развернув плечи, Константин Александрович решительно зашагал к входу в третий больничный корпус. Не шевелясь, я смотрела в спину удаляющемуся барону. По всей видимости, этот умный мужчина 4 года искренне верил, что дух матери не мог ему соврать. Выглядит такое вот доверие прямо-таки по-детски наивным. А учитывая, где и кем работает барон, так и вовсе поражает. Впрочем, Краснов 7 лет жил в интернате. Как следствие, неадекватное отношение к членам собственной семьи и завышенная оценка их моральных качеств. Разочаровываться в тех, кого безгранично любишь, мучительно больно. Знаю по собственному опыту. Однако все можно выдержать. Просто иногда это очень тяжело. Сжав зубы, я невидяще уставилась на колени и застыла в ожидании. Барон Краснов. Ароматы природы сменил специфический запах больницы. Заложив руки за спину, скучающий пожилой охранник мерил шагами пустынный холл. Увидев дорого одетого посетителя, секьюрити тотчас метнулся к турникету. «Господин, вы к кому?» — спросил он с откровенным подобострастием. «К графу Терехову. В 706-ю». Холодно ответил Краснов. Заискивающе разулыбавшись, старик открыл проход. Барон уверенно направился к лифту. Бодро рысью проследовав за ним и едва не наступая на пятки, возрастной охранник принялся поспешно объяснять. «Вам на 7-й. От лифта сначала прямо, потом...» «Дорогу знаю», — оборвал его речь Константин и зашел в кабинку. Едва он нажал на нужную кнопку, створки сомкнулись. Лифт дернулся и мучительно медленно пополз вверх. Не выказывая нетерпения, Краснов бесстрастно смотрел прямо перед собой. Все эмоции он загнал на задворки сознания. Знал, сейчас они только помешают. Выйдя на нужном этаже, Константин без тени сомнений пошел по коридору. «Добрый день. Вы к кому?» Не вставая из-за стола, миловидная постовая медсестра заинтересованно рассматривала статного дворянина. «К графу Терехову». Барон намеренно ответил таким тоном, что напрочь отбивал желание расспрашивать. Медсестра оказалась хоть и молоденькой, но понятливой. Узнавать, кем приходится солидный посетитель лежачему пациенту, не стала. «Позвольте вас проводить, у нас так принято». Виновато улыбнувшись, девушка поднялась со стула. Немного опережая барона, она торопливо зашагала к нужной палате. Аккуратно открыв дверь с табличкой 706, бесшумно вошла. «Наденька, неужели решили скрасить мое одиночество?» «Рад, очень рад», — послышался дребезжащий мужской голос. «Олег Николаевич, к вам посетитель», — с дежурной любезностью сообщила медсестра. «Управляющий?» — уточнил Терехов. «Нет, это не Петр Петрович», — возразила Надежда. Выпорхнув в коридор, она тихо уведомила барона. «Время посещения ограничено получасом. Постарайтесь не волновать пациента». «Учту». Краснов шагнул в палату. обоняние коснулся запах лекарств. Своего кровного врага Костя увидел моментально. Он предполагал, что выглядит Терехов неважно, но вот такого не ожидал. В приятном глазу полумраке на навороченной медицинской кровати лежал бледный, изможденный старик. «Кто вы?» – выдохнул он. Присмотревшись к визитеру, Терехов судорожно вцепился в простыню и, казалось, оцепенел от испуга. «Ты смотри-ка, узнал!» – промелькнула мысль у Кости. Наклонив голову на бок, он рассматривал врага. От графа Терехова осталось лишь жалкое подобие человека. Много лет Константин мечтал о том, как этот подонок сдохнет, но сейчас, оказавшись с ним лицом к лицу, вдруг с удивлением осознал, что испытывает лишь отвращение. «Барон, зачем вы пришли?» – просипел тяжело больной старик. Не спеша отвечать, Костя подошел к кровати, сел на стул. Словно невзначай покрутил кольцо, активируя артефакт правды. Костя не солгал Елизавете, поведав о его основной функции. Но кроме нее у устройства имелась еще одна. Собеседник не сможет молчать. А вот насколько будет искренен, вопрос открытый. Константин положил ногу на ногу. «Вы одновременно спали с моей матерью и с сестрой», — объявил он пугающе ровным тоном. «Версия матери о том, как и почему земля оказалась у вас, мне известна. Хочу услышать вашу интерпретацию событий». Выпустив конец измятую простыню, Терехов положил руки на живот, плотно переплел пальцы. «Не думал, что это...» — нервничающий старик осекся. «Хочется понять, что баронесса вам про меня наговорила. Можете показать ее письмо?» Краснов молча взирал на Терехова, тот криво улыбнулся. «Ну да, переписка матери с сыном не моего ума дело». Пожевав бескровными губами, граф со злостью выплюнул. «Уж не знаю, чего она там наплела, но я не насильник». «Да, спал с обеими, но не одновременно. Тут ошибочка вышла. Первой была ваша мать. Сама на шею вешаться начала. Я на отдыхе скучал. Подумал, почему бы и не помочь женщине, страдающей без ласки мужа. Чуяло сердце, что не стоит с ней связываться. Такие озабоченные бабёнки, как репей, хрен потом избавишься». «Мразь, ты говоришь о моей матери». Злость опалила разум Константина. Не позволяя эмоциям одержать верх, он волевым усилием пресек их на корню и внешне все так же остался невозмутимым. Очевидно, воодушевившись спокойствием барона, граф продолжил. «Месяц мы с баронессой покувыркались, а после честно ей сказал, что все, постельных утех больше не будет. Тогда у меня как раз начались отношения с Натальей. Молодая девка или дама за 40. Тут и выбор-то не стоял. Барон, ты же мужчина, должен меня понимать». Видимо, не сомневаясь в мужской солидарности, граф в поиске одобрения посмотрел на Константина. Наткнувшись на его тяжелый взгляд, судорожно сглотнул. Прежде размеренно попискивающие приборы стали звучать чуть громче, предупреждая о нарушении сердечного ритма. «Помирать тебе пока рано», мрачно отметил Краснов. Побледневший до синевы Терехов взял с тумбочки стакан с водой. Утолив жажду, вернул опустевшую тару на место. Обессиленно откинулся на подушку. «В тот день, когда ваш дом сгорел, у меня с самого утра все пошло наперекосяк», признался Терехов еле слышно. «Наташка частенько ночевала у меня. В этот раз будить не стала. Ушла тихо. Зато на столике в гостиной бумажку от врача оставила. Понесла она от меня». «Что? Сестра ждала ребенка от этого убожества?» Челюсть барона отяжелела, желваки ходуном заходили на скулах. Увы, артефакт все так же безмолвствовал. Граф и сейчас был поразительно честен. «Я откровенно ошалел от такой новости. Поехал на озеро поплавать, развеяться. Да и думалось, на природе всегда легче. Лиске моей на тот момент лет 6 было. Но дочь — это ж так, ни о чем. Терехов брезгливо поморщился. Решил, коль Наташка пацана родит, так признаю. Наследником своим сделаю. А если девка получится, то помогу приемную семью ей найти. Да деньжат буду подкидывать на содержание. О женитьбе даже не помышлял. Измаялась бы со мной Наталья. Плохой из меня муж. Что уж тут скрывать. Да и человек дерьмо. Добавил про себя Константин. Врезать бы тебе сейчас по морде. Но совесть не позволит. Вернулся я в особняк. А там баронесса на террасе дожидается. Старик скривился, как от лимона. Всучила мне дарственную на землю, потом кинулась на колени, умоляя ее не бросать. Цеплялась за штаны, ревела белугой. Совсем стыд потеряла. А тут еще и слуги смотрят. Довела, в общем. Сказал, что ее дочь от меня беременна. И пусть между собой сначала договорятся. Баронесса сомлела. А как очнулась, подхватила и убежала. Вечером узнал, что дом ваш дотла сгорел. Наташка говорила, что у нее спящий дар пироманта. Похоже, повздорили бабы. Ей-богу, не хотел, чтобы так все закончилось. Я ж человек, а не сволочь какая. Приборы запищали тревожно и интенсивно. Не стоило Лизе все это слушать. Зря я это затеял. Запоздало понял Костя. Догадываясь, что еще услышит, а главное, что произойдет потом, Костя быстро снял микрофон с лацкана. Ломая, сжал в кулаке. «Барон, что ты с землей-то делать будешь?» — прохрипел Терехов, схватившись за грудь. «А что бы сделали вы?» — холодно поинтересовался Константин. «Не губи, барон. У меня пацаны растут. Как с долгами расплачусь, сразу же выкуплю у тебя землю. Двойную цену дам. А пока возьми мою Лиску. Девка она красивая, девственница. Прикажу ей, без списка твоей любовницей станет. Ради семьи моя дочь на что угодно пойдет. Тут даже не волнуйся». «Хоть этого Лиза не узнает». Скрипнув зубами, Краснов поднялся со стула. Подойдя к выходу, он обернулся. Старик приподнялся на кровати, схватившись за грудь, смотрел на него в тревожном ожидании. Не скрывая презрения, Костя негромко сказал: «Таких моральных уродов, как ты, надо заранее кастрировать, чтобы не плодились и не портили жизнь своим детям». Что-то невнятно пробормотав, Терехов завалился на подушку. Приборы протяжно завыли. Распахнув дверь, Константин вышел в коридор. Не глядя по сторонам, он широким шагом пошел прочь от палаты.